я не удержался и на ту сторону свалился вместе с туфлями. Хорошо еще удачно упал. Ничего такого не приключилось. Только в рот земля попала. Я эту землю выплюнул, встал, отряхнулся и жду, когда Васька появится. Ребят-то там много, помогут ему на забор подняться. А он все не появляется. Мимо прогуливаются люди по широкой аллее в ожидании звонка. И, как мне кажется, на меня поглядывают. Тогда я надеваю Васькины туфли на свои ноги и отхожу в более темное место. Но Васька все не появляется. Я еще немного постоял и пошел к выходу. А прямо мне навстречу милиционер ведет Ваську за руку. На одной ноге у него носок, а другим носком он вытирает слезы. Васька, как только увидел меня в своих туфлях, заорал не своим голосом на всю оперетту. «Свои грязные ноги засунул в мои туфли! А-а-а!» Даже милиционер растерялся. «Ты мне смотри вырываться!» — говорит. «Ишь ты! В одном носке в оперетту собрался, да еще вырывается!» «Это правда!» — кричу я. «На мне его туфли!» «Не суйся не в свое дело! Тоже мне защитник нашелся!» Милиционер меня и слушать не хотел. Вокруг говорят: «Смотрите-ка, смотрите! У парнишки носок на одной ноге! А по-вашему, если бы он в двух носках явился сюда, было бы лучше? Ему бы на сцену в таком опереточном виде!» Я стал снимать туфли, чтобы Ваське отдать, но меня оттеснили. Ведут Ваську в пикет. Впереди большущая толпа, ну и дела. Пока Ваську вели, он все время оборачивался и повторял: «Снимай мои туфли! Снимай мои туфли!» Он только о туфлях и думал. Смелый все-таки человек. Совсем не думал о том, что попался. Я все старался в пикет пройти, но меня не пустили. И чего он за свои туфли расстроился? Не мог же я их все это время в руках держать. Подумаешь, как будто бы их помыть нельзя. Я подхожу к фонтану и тщательно мою его туфли. Все старался поглубже засунуть руку в носок, чтобы как можно лучше вымыть. И вдруг замечаю, как эти прекрасные туфли расползаются, а блестящая серебряная краска слезает, как чешуя с рыбы. В это время из пикета выходит Васька и направляется ко мне. Подходит. Я стою, опустив голову. Держу в каждой руке по туфли. Его лицо бледнеет при свете фонарей.